91 апрель 25. Живите неумирающей надеждой на будущее. Ждите эволюции мира. Такая надежда зиждется на действительности. Избегайте личных надежд и личных построений, они уходят со смертью личности. Не следует ожидать осуществления будущего в личных мерах или рамках. Говорим об эволюции мира и человечества. Нельзя отрицать закон бытия. Пусть надежда на будущее ведет дух. Если надежда дала достижение, то она выполнила свое назначение, даже если и оказалась несбыточной. То, чего лично желает человек, нереально, несущественно и крайне условно. Потому не форма надежды имеет значение, но ее двигательная сила. В действительности обычно ожидаемое будущее и действительное будущее никогда не согласуются. Можно не тревожиться за будущее до тех пор, пока надежда устремленно ведет сознание вперед. Если благодаря надежде подъем на следующую ступень совершился, уже этим одним надежда себя оправдала, даже не сбывшаяся, и, может быть, в прежней своей форме ставшей уже ненужной. Важно не останавливающееся продвижение. Старые мечтания и надежды можно постепенно сдавать в архив. Детские мечты взрослому кажутся наивными и несерьезными. Их заменяет суровая действительность и труд. Реалист-действительник свои мечты и надежды на будущее строит на фундаменте конкретных действий, дающих возможность вести построение жизни рукой человеческой. Говорим о надеждах и мечтах, которые помогают слагать ступени эволюции земным трудом, то есть вводят мечтательность в твердые рамки творческой мысли, направленной на строительство жизни. Надежду утверждаем трудом, трудом творческим, конкретным, в полном соответствии с великим планом. Небесное низводим на землю. Небесный, то есть пространственный огонь, низводим на землю и выжигаем его в сердцах человеческих, чтобы дал он силы людям построить новую землю и новое небо. Наша забота о возгорании столь нужных огней. Приходящие же продукты психической деятельности человека в виде надежд ценны лишь постольку, поскольку они содействуют реальному построению жизни в согласии с течением эволюции. Все остальное можно считать психическими отбросами, не имеющими никакой ценности, скорее даже вредными. Готовы зажечь сердца людей даже несбыточной надеждой, лишь бы двинуть их вперед. В устремленном движении нужное отделится от ненужного и действительно от воображаемого. И даже несбыточная надежда сыграет свою творящую роль. Потому не уставайте окрылять сердца человеческие надеждой, творящие устремления, если даже и приходится ее давать в узких рамках их ограниченного понимания. Лишь бы двигались, лишь бы устремлялись. Благо вам, если можете ее зажечь даже далекой мечтой. Вспыхнувшие огни сделают ее близкой, и станет она как бы толкачом для сознания. Вы же знаете и храните ваши знания про себя, ибо во многом познании много печали. И нельзя отягощать малое сознание знанием, которому оно еще не готово, и тяжести которого оно не в состоянии выдержать. Если бы многих выдающихся людей лишить надежды, которая вела их через жизнь, то плодов их трудов и достижений не увидело бы человечество и не воспользовалось бы ими. Надо глубже понимать сущность явлений и не довольствоваться трафаретом. Надежда — великое понятие, обладающее огромной динамической силой. Если форма ее часто бывает несовершенной, то силу-то она все же имеет, и это следует учитывать. Потому считаем, что надежда на будущее есть великий магнит. И если она созвучна эволюции, то этот магнит приобретает мощь могучего, реального двигателя жизни, ведущего построение новых ступеней эволюции рукою и ногою человеческой.